Я кое-как продрал глаза от мелкого песка, часть хоть что-то разглядеть в туманном месиве. Но через пару шагов на ощупь, едва не ткнувшись носом в лошадиный круп, чудом не словил удар копытом. «Мать твою за ногу, конь педальный!» — рявкнул я, отпрыгивая в сторону. «Ой, а что это?» — раздалось за моей спиной. «Ага!» Резко обернувшись, я кинулся вперед, поймал чей-то подол, рванул на себя. Царевна Марьяна легко слетела с лошади и после дополнительного пинка с моей стороны укатилась в ближайшие кусты. Первая половина дела сделана. Теперь «Царевна, где вы?» «Ну, тип тут. Стою себе. И?» В тот же миг крепкая мужская рука подхватила меня под мышку, пытаясь привычно втянуть в седло. «Ага. Как же обломись, Арнольд, на этом месте? Я вам не 17-летняя девушка-пушинка. Во мне 70 кг наверняка есть. Не зря меня яга плюшками кормит». Короче, лихой наездник не рассчитал силы и сам навернулся с лошади в кусты. «Что, не вышло, культурист протеиновый?» Тихо буркнул я себе под нос, протягивая руку помощи рыцарю фон Паулюсусу. «О, благодарю вас, добрая госпожа!» Выплюнув траву и землю, бодро скрипя доспехами, поднялся бледноволосый предатель. «Да без проблем!» Я вытер руку о подол, задрав его до колена, потому что у эстлянца были неприятно влажные пальцы. «Но нам надо спешить, ваш будущий супруг, благородный принц Костелиус, с нетерпением и любовью ждет свою избранницу!» «Да верю, верю, не уговаривай! А уж как мое сердечко девичье истомилось!» Рассеянно спохватился я, поскольку волшебный туман чудесным образом рассеивался, и к нам спешили встревоженные рыцари черной охраны. Фон Паулюс вновь сел на коня. Я ухватился за край седла и кое-как взгромоздился сзади. Он опустил руку, подталкивая меня за бедро и усаживая поудобнее. «Будешь лапать? Дам по башке», — честно предупредил я, вспомнив, что изображаю невинную девицу. «Я предупредила». «Вперед!» — громко скомандовал напрягшийся прибалт, но охрана Кощея исполнила его приказ без особого рвения, даже, быть может, с некой полупрезрительной леностью. Сразу понятно, что они подчиняются лишь одному господину, и сразу ясно, кому. Эстлянский рыцарь дал коню шпоры, и мы двинулись рысью. Краем глаза я успел заметить две фигуры в полутемном лесу. Некто моего роста и сложения в милицейской форме без малейшего стеснения запихивал в ступу отчаянно упирающуюся девушку. Надеюсь, бабка справится. В конце концов, эту дуру Марьяну можно и помелом оглаушить. С этими мстительными мыслями я покрепче обвил своего провожатого за пояс, так что он крякнул и всю дорогу постарался не думать о том, что меня ждет на Лысой горе. И так козе понятно, что ровным счетом ничего хорошего. Но хотеть не думать и не думать на самом деле далеко не одно и то же. Нет, я, разумеется, очень надеялся, что баба-яга быстрехонько отвезет настоящую царевну в Лукошкино, передаст с рук на руки счастливому гороху и на всех парах полетит за мной. В смысле, в синем небе вновь покажется ступа с милиционером, который украдет еще одну девицу прямо из-под носа гражданина бессмертного. Туда-сюда пара часов хорошего лета, всего-то и делов. Мы, может, даже до Лысой горы доскакать не успеем. «Вот и наша цель, благородная красавица Марьяна. Видите вон ту гору посреди леса? Ваш принц и наш господин встретит вас на пороге своего дворца». Упс, а этот рыбий глаз, оказывается, очень даже красноречив, когда ему надо. «А я надеялась, мы еще погуляем. Погоды стоят просто чудесные», — елейным голоском пропел я. «О, смею вас уверить, вы отлично нагуляетесь с принцем Костелиусом!» Да тьфу на вас всех! Я и не особо надеялся, что удастся еще потянуть время. Ладно, потерпим. По идее, яга уже должна была добраться до города. Надо продержаться совсем немного, но очень-очень надо. Жду не дождусь. Я мрачно причмокнул губками, изображая буйную радость в преддверии грядущей свадьбы и брачной ночи. А поскольку кони почуяли близость дома и прибавили шагу, то уже минут через 10 изрядной тряски на жестком крупе мою прелесть с отбитой задницей доставили к подножию лысой горы. Копыта мягко ступали по белому песку. Охрана все так же бдительно озиралась по сторонам, а я, высоко задрав голову, выискивал в смешливых небесах хоть какой-то намек на перелетную бабку. Меня в ступе! Увы, увы, все мои мечты о спасении вдребезги разбивались о жестокую реальность. Минутой позже взревели трубы, загремели фанфары, в песчаной горе открылся вход, и на свет Божий выехал стройный юноша в сияющих доспехах на белом коне, красивый, как итальянский тенор, кудрявый и улыбающийся. Да, похоже, что с нашей последней встречи Кощей Кирдык-Бабаевич очень изменился. «Здрасте!» — первым помахал рукой я, когда наши лошади встали нос к носу. «Здравствуй, здравствуй, прекрасная царевна, свет моей души и краса моих очей!» Совершенно равнодушным голосом, улыбаясь изо всех сил, пропел новообращенный гражданин бессмертный. «Как доехали?» «Нормально», — в тон ответил я, но быстро спохватился. «Истомилась вся душою девичьей в разлуке с милым дружком. Будем, еси инда, целоватися, миловатися?» «Чё?» — стопорнулся Кощей. Да я и сам почувствовал, что, пожалуй, перебрал церковнославянским. Почувствовал это и эстлянский рыцарь, о котором вообще-то все успешно забыли. «Мой господин, я привез ее. Ты обещал достойно наградить своего слугу». «О да, ты будешь награжден», — с той же наклеенной улыбкой пообещал прекрасный принц. «Только имейте в виду, он пытался меня лапать». Не очень даже и соврал я, что сразу добавило живости в сцену торжественной передачи так называемой невесты. Я сполз с коня, пока бледный, как брюхо камбалы, прибалт растерянно хлопал ртом, а гражданин бессмертный грозно засучивал рукава. Вы ж понимаете, оставить без внимания первую же просьбу царевны Марьяны он не мог. К тому же для любого семейного бюджета выгоднее рассчитаться с поставщиком парой плевух вместо звонкой монеты. «Как смел ты, червь земляной, и помыслить о том, чтобы лапнуть за... За что он тебя?» «За коленку», — подсказал я. «За коленку лапнуть благороднейшую невесту мою, драгоценную царевну Марьяну. Вот тебе, вот тебе, вот!» Кощей от души показал себя, первым ударом сбив рыцаря с коня, вторым вытряхнув из доспехов, а третьим отправив в одних подштанниках под небеса. По-моему, фон Паулюсус даже пробил низколетящее облако. Но, возможно, это и просто оптическая иллюзия. «Так ему и надо, противному!» Я решительно шагнул к Кощею, слезшему с седла, и по-хозяйски взял его под руку. Тот прям-таки обомлел от столь откровенного заигрывания с моей стороны, лишь поэтому позволив вести себя как барана на веревочке.